предложение было слишком хорошим. В другой ситуации Андрей Янович Синявский бы непременно взял время подумать, все взвесить и обязательно постараться выяснить, в чем здесь подвох. Дмитрий Алексеевич не угрожал, не проявлял агрессии и даже не намекал на некие негативные последствия в случае отказа. И оттого Шляхтич чувствовал, будто его взяли за саму душу и, лениво посматривая на нее, готовы вырвать одним движением и пойти дальше, как ни в чем не бывало. Древность фамилии, она не имела никакого значения для клана Романовых. И если отказаться от предложения князя Красноярского, вероятнее всего, он уже завтра окажется на глубине пары метров в компании червей. «Я с удовольствием приму ваше предложение, Дмитрий Алексеевич», — сглотнув, произнес Шляхтич. «Я знал, что вы благоразумный человек, Андрей Янович», — с легким намеком на улыбку в голосе произнес князь Романов. «А теперь я положу трубку, а вы, пожалуйста, расскажите моим людям все, что вам известно. Ваши товарищи запланировали устроить несколько террористических атак, а я слишком ценю своих подданных, чтобы позволять им вредить». И он действительно прервал звонок. Не успел сидящий рядом со Шляхтичем мужчина принять аппарат из дрожащих рук, как Андрей Янович заговорил. «Львов, цитадель клана Романовых, князь Дмитрий Алексеевич Романов». Положив трубку, я откинулся на бортик ванны и прикрыл глаза. Теплая вода омывала тело, снимая усталость и общее напряжение. Прошедший сегодня благотворительный прием откровенно меня вымотал. Казалось, если я скажу еще хотя бы пару слов, у меня отвалится язык. При этом нельзя сказать, что мероприятие оказалось бесполезным. Мне удалось заинтересовать людей в сотрудничестве. А уж как они дальше себя поведут, то на их совести, я сделал все, что мог. Полежав в ванне еще минут пять, пока температура воды не стала падать сильнее комфортной, я выбрался наружу и, собрав с помощью удара воду с тела, сбросил ее обратно в чугунную лохань. Вспомнился массаж, который мне периодически делала Виктория в Красноярске, и улыбка сама появилась на моем лице. Все же мне с супругой повезло, и я просто физически чувствовал нехватку княгини Красноярской рядом с собой. Но как бы там ни было, я князь Романов, а не царский человек. У меня есть ответственности и обязанности, которые кроме меня никто не выполнит. Хотя, конечно, хотелось бы осесть у себя в княжестве и не казать оттуда носа. Но мужчина обязан делать то, что должен. Иначе он не мужчина, а простой мужик. В гостиной моих покоев уже стоял кофейник. Рядом примостилась стопка бутербродов на любой вкус. Я опустился в кресло и, поставив перед собой футляр с линзами, откинул его крышку. Мысли сами собой вернулись к разговору с Людвигом. Он, конечно, мог мне врать прямо в глаза, доказательств никаких я еще долго не увижу. Однако тот факт, что он не попытался как-то меня устранить, говорил о том, что он действительно не понимает, что сингуляр из таинственного будущего и князь Романов Дмитрий Алексеевич – это одно лицо. Но это не значит, что остальные хранители, коли они на самом деле существуют, станут придерживаться того же мнения. В конце концов, это для людей неосведомленных я кажусь просто умным князем, который мастерски находит таланты и позволяет им раскрыться. Я каждый день читаю сводки Оракула, и о том, что в высшем обществе русского царства мне по-черному завидуют, прекрасно осведомлен. Ведь я единственный, кто завел дружбу с Викторией Львовной Морозовой, а потом еще и в жены ее получил. Ах, какой Романов сукин сын, и почему же мой сын не додумался подойти к боярышне, когда она не имела никакой поддержки? Примерно так это звучало из самых разных уст по всей стране, ведь еще в сентябре у моей супруги было очень смутное будущее, и, говоря откровенно, чтобы завоевать ее доверие, требовалось приложить минимальные усилия и дешево заполучить к себе гения медицины. А теперь Виктория Львовна, Романова, и именно Романовы в первую очередь гребут всю прибыль от такого брака. Со стороны люди воспринимали мои успехи как умение находить нужных людей и вовремя организовывать им помощь. О Баракуле знал ограниченный круг лиц, а больше крупных проектов за моим авторством и не числилось. Да, поучаствовал в создании универсальной плазмы, свел Морозову с Игорем Михайловичем, но никто из посторонних не знал, какой вклад я сделал в каждое новое изобретение. И то, что Людвиг не собрал обо мне достаточно сведений, говорило лишь о том, что я хорошо постарался, чтобы рыть глубоко надзиратель ключников не смог. Но если хранитель не один, другие могут оказаться прозорливее. Наверняка его коллеги потребуют пройти некие испытания, станут задавать каверзные вопросы, ведь у них есть четкая карта, как и что нужно создавать. У меня такой быть по определению не может, однако мои изобретения вполне могут расцениваться хранителями, как доказательство, что я сингуляр. А с учетом того, что я понятия не имею, кто еще относится к хранителям, и пока что не представляю даже, где и в какую сторону копать, чтобы их разыскать, придется втираться в доверие к обществу ключников. Доктор Хейр, заправляющий корпорацией Эрмтик, конечно, молодец, и у него в руках сосредоточена мощная база. Перехватить контроль для меня будет крайне полезно, а сделать это, не захватывая самого доктора, будет сложно. Опять же, я понятия не имею, к какому решению по итогу придет Михаил II, и вполне может сложиться так, что оставить риссов на троне выгоднее русскому царству, чем низложить их. И в таком случае меня никто не пустит в германский рейх сеять хаос и захватывать чужие компании. Сменив линзы, я закрыл крышку футляра и поднялся на ноги, чтобы убрать его на место. В сейфе, где я хранил все самые важные, сейчас стояло и три ящика с наноботами, на всякий случай я держал их под рукой. Захлопнув бронированную дверцу, я направился в спальню, уже настраиваясь на хороший качественный сон. Но от планов пришлось отказаться. Дмитрий Алексеевич, нервным голосом обратился ко мне Коршунов, воспользовавшись связью Роя. У нас проблемы. Значит, что-то он у польских сепаратистов выяснил, проводя допросы. Слушаю, Никита Викторович, велел я, сбрасывая махровый халат на постель и направляясь к шкафу, где лежал костюм для боевых доспехов. Бомбы, князь, чуть севшим голосом, выдающим истинное напряжение главы безопасности Львовского княжества, произнес Коршунов. Они закладывали бомбы под все крупные города Речи Посполитой и готовятся их взорвать. Глава 12. Кремль. Зал заседаний Тайного совета. Что известно на данный момент, Емеля? Глухим голосом спросил Михаил II, не глядя на куратора царской службы безопасности. Мы проверили указанное здание в Белзе, ответил великий князь Невский. Удалось накрыть группу сторожащих подвал сепаратистов. К сожалению, мы не могли рисковать, а потому был отдан приказ не брать пленных, а убивать на месте. Царь кивнул, показывая, что услышал и не станет карать за это решение. А Емельян Сергеевич продолжил. В подвале действительно находилась цистерна с газом Измайловых, произнес великий князь. Сейчас наши специалисты проводят анализы, но, судя по всему, это газ, ориентированный против неодаренных. Акция намеренно готовилась с таким расчетом, чтобы получилось как можно больше жертв среди населения. Но это не значит, что в других местах аналогичное содержимое. Нельзя исключать, что мы обнаружим и газ против одаренных. Сидящий в кабинете цесаревич поднял голову и взглянул на куратора ЦСБ. «Они готовы убивать свой же народ?» – спросил он. «Это как-то недальновидно, разве нет? Как должен был произойти подрыв цистерны?» – задал куда более важный вопрос Михаил II. Емельян Сергеевич тяжело вздохнул, но с ответом тянуть не стал. «Детонация происходит удаленно по мобильной связи», – сказал он. «В подвале была установлена целая вентиляционная система, с помощью которой газ охватил бы практически весь город за считанные минуты. Тот, кто планировал этот теракт, был прекрасно осведомленный о самом веществе и как его наиболее эффективно применить», – хмыкнул Алексей Александрович Романов, тоже присутствующий на этом срочном собрании. «Они выдвинули какие-то требования?» – уточнил он. «Нет, князь», – покачал головой куратор ЦСБ. «Я считаю, что пока что сепаратисты еще не осознали, что нам удалось захватить одну цистерну, иначе уже бы начали их взрывать. Требования, если допрошенные вашим начальником безопасности не лгут, поступит с минуты на минуту». Царь откинулся на спинку своего кресла и устало потер переносицу. Остальные сохраняли молчание. «И мы не можем ничего сделать, чтобы заблокировать сигнал, верно?» – уточнил Руслан Александрович Демидов, когда тишина уже затянулась. Емельян Сергеевич покачал головой. «Если сигнал не поступит, подрыв можно сделать вручную», – ответил великий князь. «После активации у сепаратистов будет 20 минут, чтобы надеть противогазы и выдвинуться из зоны поражения. И мы ничего не можем сделать», – утвердительно произнес Михаил II. «Территория огромная, нам неизвестны конкретные координаты, где находятся цистерны. А говоря по правде, у нас и людей не хватит, чтобы это сделать», – произнес Емельян Сергеевич. «Более того, как только враг заметит переброску русских сил, Он сможет просто активировать взрыватели и ни о чем с нами уже не договариваться. Однако я поднял несколько полков быстрого реагирования, они готовы вылететь по команде. Но я не рискну их отправлять прямо сейчас. Как и сказал, враг может нанести упреждающий удар. Вы предлагаете совсем ничего не делать, великий князь, приподняв бровь, уточнил Руслан Александрович. При всем уважении, князь Демидов, наклонив голову так, чтобы смотреть на собеседника из-под лобья, произнес Емельян Сергеевич, я обладаю достаточной компетенцией, чтобы понимать, когда нужно действовать решительно, а когда, сперва думать, а только потом предпринимать какие-то шаги. И мое мнение, нужно ждать требований сепаратистов. Государь, обратился к царю Алексей Александрович, поднимаясь со своего места, прошу отпустить меня. Куда ты собрался? Уточнил царь. Сядь, Леша, толку от того, что ты полетишь туда, никакого не будет. Емеля прав, действовать сгоряча нельзя. Требований может и не быть, возразил князь Казанский. А там мой сын, а я твой царь. Дав волю гневу, государь ударил кулаком по столу. Аура власти расползлась по кабинету, вдавливая всех присутствующих в кресло. Алексей Александрович устоял всего несколько секунд, прежде чем рухнуть на сиденье. Безжалостное давление Михаила II, выросшее больше, чем на 40 миллионов человек, не оставляло князю Романову и шанса. Успокоились все, велел государь, взяв эмоции под контроль. Нам сейчас еще только внутренней грызни не хватало. Емеля, что сказали пленные? Кто у них главный? Чего он хочет? Куратор царской службы безопасности покачал головой. Кто бы это ни был, никто не знает ни его имени, ни звания. Среди допрошенных никто не знает других членов командования сепаратистов, кроме своих непосредственных начальников, сообщил он. Этих командиров мы сейчас ищем. Цесаревич заметил, как переглянулись между собой князья Романов с Демидовым. О чем они подумали, Игорь Михайлович не знал, однако мог бы поставить многое на то, что в этот оба вспомнили о том, как долго Михаил II не давал оракулу Дмитрия Алексеевича расшириться. И теперь страна будет пожинать плоды подобной нерасторопности. Если бы младший Романов начал раньше расширять охват искусственного интеллекта, подрывников захватили бы еще на этапе подготовки. А сейчас остается только ждать. «Здравствуй, Михаил», — с ухмылкой произнес с экрана мужчина. «Вряд ли ты знал о моем существовании до этого дня. Так что я представлюсь, мое имя — Радзимир Карибут Несвицкий, истинный король Речи Посполитой». Вещание шло по региональному каналу, ранее принадлежавшему сейму Речи Посполитой. Выдержав короткую паузу, чтобы дать зрителям обдумать сказанное, он продолжил. В результате неправедных и незаконных действий государя русского царства моя земля подверглась истощению, ее вера – поруганию, а мои люди – гонениям и притеснениям, произнес Радзимир. Однако настала пора выгнать грязных русских варваров с нашей благословенной земли. И для того, чтобы Михаил II, посмевший подмять под себя все земли Речи Посполитой, выполнил мои требования, я приказал своим верным вассалам заложить цистерны с ядовитым газом под всей территорией нашей страны. Не стоит пугаться, мои дорогие подданные, русское царство не станет рисковать, а потому выполнит мои законные требования, и это чудовищное по своему масштабу и наглости вторжение прекратится. Итак, Михаил, мои условия просты. У тебя есть 4 часа, чтобы вывести с моей земли всех своих людей, иначе я взорву цистерны. Раз ты считаешь, что у тебя есть какое-то право диктовать польскому народу свою волю, мы покажем тебе, что не побоимся умереть, но сохраним свою свободу от русских узурпаторов. 4 часа, Михаил, время пошло. Запись прервалась. Львов, цитадель рода Романовых. Князь Дмитрий Алексеевич Романов. Оракул, откуда пришло видео? Спросил я, вращая в руках пустую чашку кофе. Вычисляю, князь, виртуальное окно, висящее передо мной, запестрело точками, по которым шел сигнал. Радзимир Карибут оказался неглупым человеком и прикрылся гораздо лучше, чем в свое время сделал Алистер Виндзор. Выстроенная самозваным королем Речи Посполитой цепочка ложных адресов охватывала планету огромной сетью, и оракул отметал одну точку за другой, восстанавливая маршрут послания. При этом искусственный интеллект неоднократно возвращался к уже проверенным адресам, что замедляло поиск. Объединенные в одну крупную систему серверные центры Оракула перерывали гору информации, но медленно, слишком медленно. А у меня не так много времени, чтобы найти ублюдка и не дать ему совершить это безумие. 40 миллионов человек на кону, У нас нет ни времени, ни права на ошибку. Подобная массовая казнь – это уже за гранью. И ведь я предупреждал царя. Злость накатила с такой силой, что чашка лопнула в моих пальцах, осыпаясь фарфоровыми осколками на пол. Защищенные покровом руки не повредились, но хруст меня отрезвил. Сейчас не время поддаваться эмоциям. «Никита Викторович, откройте двери арсенала», — приказал я, вызвав начальника безопасности княжества. «Слушаюсь, Дмитрий Алексеевич. У меня всего 1000 солдат роя, в масштабах даже не такой большой территории, как бывшая Речь Посполитая. Это капля в море. Даже зная, где конкретно искать цистерны с газом Измайлова, я не могу послать роботов, они физически не успеют. И это не говоря о том, что Радзимир наверняка действительно подорвет бомбы, если заподозрит, что моя армия двинулась с места. Но и сидеть без дела я не могу. Это уже не вопрос уничтожения нескольких человек, чья судьба, по большому счету, не имеет значения. Здесь стоит вопрос о существовании целой популяции, и допустить ее гибель я не могу. К тому же попутный ветер достаточно просто разнесет газ и в Европу, и в Русское царство. Жертв будет больше, намного больше. Я защищаю человечество, а не безмолвно наблюдаю за тем, как его пытаются уничтожить. Стоит Радзимиру Карибуту активировать бомбы, о троне ему придется забыть, разумеется, но это событие станет триггером, за которым последует разрыв международного договора, положившего конец магической резне. Когда всем нельзя, значит, никому нельзя. Если позволено одному, то могут повторить уже все, кому хватит наглости. Недаром существовала такая присказка: «Нарушь один закон, и ты преступник, нарушь все, и ты бог». Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться и взять себя в руки, я прикрыл глаза. Можно попробовать связаться с Людвигом. Хранители должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы остановить безумца. Это ведь их задача, сохранять равновесие, чтобы не дать миру превратиться в труху. И даже тот факт, что мне, возможно, придется раскрыть оракул, тут уже роли не играет. Не тогда, когда на кону стоит 40 миллионов ни в чем не повинных людей. Анализ закончен, князь, доложил искусственный интеллект, выводя точку на карту перед моими глазами. Изначальный адрес отправки видеозаписи: Северная Америка, испанский протекторат, город Сан-Агустин. Тварь, выдохнул я сквозь стиснутые зубы. За 4 часа мне туда не добраться. А сам Радзимир Карибут может спокойно потягивать вино на какой-нибудь вилле, пока его собственные подданные гибнут от газа. Сам король Речи Посполитой отсидится в безопасности и даже наверняка не слишком расстроится. Если Михаил II не пойдет на его условия, Несвицкий не станет официальным правителем Польши. Но он и сейчас не ее король, а что погибнут миллионы людей, какая ему разница? Он уже обрек их на смерть в тот момент, когда решил заложить бомбы и превратить собственных сограждан в заложников. «Оракул, соедини меня с Михаилом II», — велел я, параллельно отдавая команду о пробуждении роя, ожидавшего своего часа в подвале нашей цитадели. «Готово, князь». В виртуальном окне передо мной возник зал собраний Тайного Совета Русского Царства, и присутствующие в нем люди, только что громко спорившие, это было видно по покрасневшим лицам и стиснутым кулакам. Мое появление на экране прервало все разговоры. «Слушаю, князь Романов», — кивнул мне молчаливо наблюдавший за спорами царь. Я обнаружил, откуда было послано видео. Без каких-либо расшаркиваний начал я. Радзимир Карибут Несвицкий засел в Испанской Америке, город Сан-Агустин. Добраться до него за оставшееся время не получится. Михаил II усмехнулся. «Этого следовало ожидать, князь, он слишком многое поставил на карту. Было бы глупостью всерьез считать, что такой мерзавец решит разделить судьбу собственного народа», — произнес мой биологический отец. «Скажи мне, что ты знаешь, как не дать ему взорвать цистерны». «Я могу закрыть территорию Польши от всего мира», — сказал я после короткой паузы. «Никто не получит ни капли информации извне или изнутри. Связь перестанет существовать, и мы еще долго не сможем ее восстановить после этого. Большая часть оборудования окажется выведена из строя и непригодна для ремонта, я уже в этом убедился, когда только приехал во Львовское княжество». Царь нахмурил брови. «Емеля утверждает, что сепаратисты могут взорвать их на месте», — поведя рукой в сторону куратора царской службы безопасности, недовольно заметил Михаил II. «Чем нам может помочь отключение связи?» «Форой в несколько секунд, пока они не поймут, что условия не выполнены и приказов от Несвицкого не поступает. У меня нет возможности оказаться сразу в нескольких местах», — государь, ответил я, спокойно глядя в глаза своего биологического отца. Оракул способен на многое, но он не всесилен. Но я предлагаю сделать хоть что-то. Остальное может взять на себя царская служба безопасности, которая ослепнет, если тебе удастся задуманное, негромко заметил Емельян Сергеевич, внимательно следя за моим изображением на экране. Как мы должны будем найти эти бомбы? Я повел рукой по воздуху, и на экране перед тайным советом высветились данные по уже найденной и обезвреженной бомбе. Как вы видите, здание предназначено под снос, проговорил я. При этом у него достаточно глубокий подвал с одной точкой входа, чтобы не дать посторонним оказаться внутри незамеченными. К тому же имеется доступ к системе городской канализации достаточного объема, чтобы пустить отраву через нее. Я не думаю, что на территории Польши очень много таких домов. Царь бросил взгляд на великого князя Невского. Емельян Сергеевич уже отдавал приказы расквартированным на земле Речи Посполитой опричникам. Разумеется, он не отправлял их проверять все строения в городах, а только готовиться к немедленному выдвижению. Вот что нашел оракул, тем временем продолжил я. Это список адресов, которые подходят под все озвученные мной условия. Учитывайте, что он может быть либо неполным, либо неверным. После войны часть архивов уничтожена, и оракул может не видеть того, что есть на самом деле без актуализации данных. «Возвращайся в Москву, сын», — чуть хриплым голосом произнес Алексей Александрович. «Тебе незачем там оставаться». «Нет, отец», — покачал я головой. «Мы говорим о 40 миллионах людей. Я их не брошу. Меня не так воспитывали». Руслан Александрович хмыкнул, после чего поднялся на ноги и махнул рукой. «Вот она, кровь Демидовых», — с нескрываемой гордостью заявил он. «Внучок, я уже направил к тебе 13 транспортных самолетов. Делай с ними, что захочешь, и не переживай, Урал снабдил их технологией стелс, так что никакой королек их не увидит. В цитадели есть место для посадки», — я кивнул. «Озвученные дедом модели самолетов могли садиться вертикально. Много людей в них не засунешь, да и не предназначены они для этого. А вот грузы таскать, например, роботов Роя, могут без проблем». «Спасибо, князь Дмитрий», — заговорил государь, прерывая наш диалог. «Да, государь», — вновь повернувшись к царю, отозвался я. «Если ты уничтожишь оборудование, и вся Польша окажется отрезана, ты останешься один посреди враждебной территории», — сказал Михаил II. «Я могу рискнуть 40 миллионами человек, твоя голова стоит дороже. Ты слишком полезен русскому царству». «Полезен я был бы, если бы мне с самого начала дали нормально работать, а не дергали по первому желанию то в Москву, то в горячие точки. Но говорить это государю в такой тяжелый момент я не стал. Это я в ближайшее время окажусь недоступен для связи, а до моей семьи Михаилу II ничего не помешает добраться. Да, я сам не ожидал, что завертится так быстро и события понесутся вскачь, и не рассчитывал, что мне придется соревноваться в скорости с целой плеядой безумцев, которые хотят расшатать мир и привести его к катастрофе планетарного масштаба. «Государь, я уже обещал этим людям, что стану их щитом», — произнес я, не сводя взгляда с Алексея Александровича. «Какое будущее будет у русского царства, если окажется, что благородный человек, дав слово, не держит его? И более того, первым бежит от опасности, не заставляя меня тебе приказывать, Дима», — погрозил мне Михаил II, начав медленно подниматься со своего кресла. И я оборвал связь. Оракул тут же приступил к отключению всей территории Речи Посполитой от сети. Перестали работать сотовые вышки, телефоны теряли связь, пропал доступ в сеть. Даже спутниковая связь прервалась, обеспечивающие ее космические аппараты просто слепли и не посылали никаких сигналов. Я вздохнул, прежде чем потянуться к футляру с линзами. Не зря сохранял часть старых моделей и таскал с собой на всякий случай. Теперь они мне очень пригодятся. Да, сейчас у меня не будет всех мощностей оракула, но даже той крохотной автономной, которая еще и искусственным интеллектом, по-хорошему, не была, хватит. Должно хватить. А что касается царского гнева, то он велел не заставлять его приказывать. Я и не заставил. Теперь же пора спасать человечество. Глава 13. Забрало шлема опустилось, отрезая меня от внешнего мира. Линзы установили соединение, и на панели передо мной загорелись иконки дополненной реальности. Полноценной связи, конечно, у меня не будет, однако возможности Роя, вшитого в каждый доспех, должно хватить. К тому же на спине теперь есть 8 дронов, прикрытых до поры до времени плитами брони. «Дмитрий Алексеевич, опричники выехали», — доложил Никита Викторович. «Перед тем, как связь пропала, они успели распределить цели по вашей наводке». Я кивнул, поводя руками. «Новую боевую броню я еще не носил, в тестах не участвовал, и теперь приходилось потратить немного времени на адаптацию». Святослав Святославович даром времени не терял и постоянно дорабатывал функционал костюмов. «Мы клепали обновления для Роя, а Волков занимался железом. Значит, справимся», — ответил я, предварительно активировав внешние динамики. «Никита Викторович, скоро сюда прибудут транспортные самолеты от Демидовых. Грузите в них роботов и отправляйте по вычисленным координатам. Специальные отряды быстрого реагирования Царской службы безопасности, это прекрасно, но они всего лишь люди. Помощь Роя им не помешает, особенно, если произойдет какая-нибудь осечка, и сепаратисты все же активируют бомбы с газом. У нас еще была фора по времени, но она стремительно утекала. Слушаюсь, князь», — склонил голову Коршунов, отступая в сторону. «Я сделал первый шаг, ощущая, как каждое движение сопровождается работой сервоприводов. Несмотря на то, что броня была легкой, пока что она ощущалась менее поворотливой, чем я привык. Впрочем, это дело наработки навыка, давно я не бегал в доспехе, отвык». Второй шаг уже был сделан в полуметре от первого. Увеличивая скорость движения, я создавал тонкие силовые поля, позволяющие отталкиваться от воздуха и набирать высоту. Так что к моменту, когда я оказался на улице, подо мной оставалось примерно полметра высоты. Не так давно я едва мог поднять внедорожник. Сегодня легко бы сыграл им в футбол. Получение Львовского княжества с населением чуть больше 2 миллионов подданных увеличило мощь родового дара Романовых почти вдвое. Земля уходила все дальше от моих ботинок, я бежал все быстрее, с каждым разом отталкиваясь все выше, будто взбирался по очень высоким ступенькам. Рой продолжал держать связь с оставшимися в арсенале роботами, но стоило мне подняться до облаков, я остался наедине со встроенным в доспех интеллектом. Старый оракул не мог выйти в сеть и развернуться как следует, но от него и не требовалось. Обрабатывая поступающие с расположенных по всему доспеху датчиков данные, искусственный интеллект выдавал мне картинку и правил ее по моему запросу. Емельян Сергеевич раздал приказы, пока мы говорили в кабинете государя. Я же через оракул распределил между группами точки, где должны находиться бомбы. И теперь оставалось надеяться, что опричники не оплошают, а самому бежать к ближайшему зданию. Я не одаренный воздуха. Тот же Юсупов сейчас просто поднял бы вихрь и понесся в нем с чудовищной скоростью. Мне же приходилось тащить с собой вес доспеха, а ведь я даже голым буду медленнее Михаила Эдуардовича. Естественно, если уравнять количество наших подданных. Последний рывок, и на поверхности брони появились первые льдинки. Транслируемая на забрало картинка запестрела красным тревожным огнем. «Княжич, необходимо снизить высоту», — заговорил оракул голосом Кристины. «Да, последний раз я прикасался к этой модели искусственного интеллекта еще даже не обрученным. Оттого он и обращается ко мне так, как запомнил в последний раз, как к холостому княжичу Романову. Наледь быстро сорвало встречным ветром, я подался вперед, распрямляя руки. Можно было бы обойтись без этого, но чем меньше площадь создаваемого силового поля, тем меньше я расходую собственный магический резерв. Каждая его капля может стать решающей. Бесцветные прозрачные крылья, видимые только мне, проросли за спиной, соединяя руки и туловище. Искусственный интеллект тут же выдал рекомендации по управлению полетом, и я послушно изменил положение тела. Красиво являться в небе, сверкая, как новогодняя елка, я не собирался. Раз уж экономить силу, так во всем, практически уходя в пике, я смотрел сквозь забрало шлема на проплывающую подо мной землю. До ближайшего города с потенциальной бомбой в подвале мне лететь еще минут 20 такими темпами. Пшемысль, территория бывшей Речи Посполитой. Школа была закрыта уже несколько месяцев, сперва собирались снести, но затем у властей возникли куда более сложные вопросы. Сначала война с Русским царством, затем Ига, иначе правление Германского рейха и не назовет никто. Так что здание стояло пустым. Хотя, конечно, его и огородили. О том, что внутри укрывалось несколько человек, никто и не знал. Район старый, людей в нем живет много. Да и не вызывало ни у кого из ближайших жителей наличие незнакомых лиц. Все-таки город был важной железнодорожной развязкой, Народа прибывает и убывает каждый день много. Кто же их всех считать станет? А потому пятерка сепаратистов, обустроившаяся в подвале закрытой школы, чувствовала себя прекрасно. Да, не хоромы, но водопровод работал. В магазины можно было свободно зайти и расплатиться злотыми. Несмотря на смену подданства, деньги старого государства все еще принимались. В банкомате, конечно, их было не получить. Однако наличности никто не отменял, а ее у боевиков хватало с избытком. Будущий король Речи Посполитой не скупился, снабжая свою маленькую армию так, чтобы у них и мысли не возникло, будто он не может себе позволить оплачивать их услуги. Ежи, хватит жрать, пнул сидящего у маленькой электрической плитки бойца командир отряда. Мы на 3 дня еды набрали, а ты уже дневную норму сожрал. Где мы еду брать будем, когда бомба рванет, ты подумал? Не перестававший во время этой речи жевать сепаратист вяло отмахнулся ложкой с налипшим белым жиром, и тут же сунул прибор обратно во вскрытую банку тушенки. Сам же говорил, русские уйдут, заметил он, протягивая руку к стакану с налитым чаем. Так что будут твои магазины работать, а я всегда ем, когда нервничаю. Стресс вреден для здоровья. Что ж ты нервничаешь тогда, раз бомба не рванет? Огрызнулся командир, стиснув зубы. Отряды комплектовали как бог на душу положит, так что о том, что в подчинение ему выделили пару отморозков и еще пару необстрелянных добровольцев, командир узнал лишь в последний момент. Я сижу рядом с бомбой, Михал, ответил, закончив хлебать из стакана, ежи. Если кто и может в такой момент сохранять спокойствие, пусть сам сидит у нее. Я лучше бы на крышу пошел, окрестности осматривать. Марцин без тебя справится, с плохо скрываемым желанием дать подчиненному еще один подзатыльник, процедил командир. Ежи кивнул и спокойно вернулся к своему занятию. А вот вспомнивший о снайпере, одном из тех двух отморозков, командир решил проверить, как обстановка снаружи. Рациями их не снабдили, и это было правильно. С такими солдатами обязательно вышла бы засветка, они же идиоты все до одного, непременно кто-нибудь вышел бы в канал и вся секретность задания пошла бы псу под хвост. Русские крепко держат все каналы связи за яйца, попадись им непонятные сигналы, через минуту нагрянут и стрелять начнут, не спрашивая, кто там в закрытой школе окопался. А потому Михаил был вынужден подниматься пешком на крышу здания. По пути он думал о том, как будет уходить, когда бомба рванет. В то, что его послали на убой, он верил все больше с каждой минутой, что проводил в подвале. Каким бы придурком Ежи ни был, а он, курва, лучше всех чуял, что с ручным подрывом что-то обязательно пойдет не так. Например, обещанного времени для того, чтобы группа успела скрыться, не будет. Но саперов в команде не оказалось, так что даже если вскрыть коробку управления, никто из отряда ничего в ней не поймет. Оставалось лишь понадеяться, что русский царь действительно послушает Несвицкого и отступит. Аккуратно приоткрыв скрипящую дверь на крышу, Михал негромко ругнулся. Марцин, тварь такая, поставил несколько жестяных банок так, чтобы их нельзя было не задеть, когда выходишь с лестницы. Еще один идиот, а если нас с улицы услышат, прошипел Михал, оглядывая крышу. Снайпера нигде не было, хотя его столик, в котором Марцин сидел с биноклем, да лежбище с установленной винтовкой оказались на месте. Чувствуя разгорающуюся внутри ярость, командир закрыл за собой дверь с громким хлопком и вытащил пистолет из кобуры. «Я тебя сам застрелю, мразь», – прошептал он, направляясь к раскладному стульчику у столика. Но выполнить свою угрозу не успел. Хрустнула шея, и командир отряда сепаратистов уставился себе за спину. Возникший из воздуха человек в боевом доспехе подхватил падающее тело и аккуратно уложил его на бетон. Жестом показав ожидавшей за углом команде, боец отряда быстрого реагирования вытащил табельное оружие и неспешно надел на него глушитель. В тесном помещении, конечно, без шумности совсем уж не получится, но кое-как прикрыт звук выстрелов будет. Бросив взгляд в сторону лежащих за выходом на крышу двух мужчин, опричник сделал несколько глубоких вдохов, нагнетая адреналин в теле, и двинулся вниз. В это время укрытые технологией невидимости другие члены отряда спецназа ЦСБ проникли в здание школы через давно выбитые окна. Ежи так и не понял, что его убило. Он просто услышал шаги тяжелых ботинок, так похожих на сапоги Михала, а потому даже головы не повернул в ту сторону. Шлем он снял, чтобы не мешал нормально поесть, так что пуля из пистолета опричника прошла черепную коробку насквозь. Короткая очередь, и еще один сепаратист, до этого мирно дремавший на расстеленном матрасе, не издав ни звука, отправился в мир иной. Здание было зачищено, пятый сепаратист умер первым и был припрятан в дальнем от маршрутов поляка в туалете. «Ну вот и все, ребята», — подняв забрало брони, — произнес командир отряда опричников. «Мы свое дело сделали, теперь забираем эту дрянь, да смотрите, аккуратно». В отличие от польского отряда, у опричников сапер имелся. Именно он и приступил к разминированию. Ловко орудуя инструментом и спокойно насвистывая под нос, он разобрал весь механизм. Оставалась только сама цистерна. «Готово, сокол, можно забирать», — сапер похлопал по емкости ладонью. «Считай, премия в кармане». Через 10 минут к зданию подъехал микроавтобус, и бойцы ЦСБ, погрузив в него цистерну и тела почивших сепаратистов, покинули школу. Пшемысль избежал угрозы отравления, но сколько будет еще таких городов? Краков. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я мягко приземлился в квартале от нужного адреса. Часы на забрале показывали, что осталось всего полтора часа до назначенного Несветским срока. К сожалению, как и предсказывал Емельян Сергеевич, людей для того, чтобы охватить все точки, катастрофически не хватало. Короткая перебежка, прыжок на крышу двухэтажного склада, и я замер на месте, разглядывая сидящего у труб человека. Он не слишком скрывался, спокойно курил, выпуская дым сигареты изо рта в воздух, и при этом даже не делал попытки прикрыть тлеющий уголек рукой. Поразительная беспечность. Силовое поле размером с ноготь мизинца вошло ему в правый глаз, развернулось внутри черепа, превращая мозг в мелко нарубленный фарш, и вышло через глотку, отделив голову от тела. Я выпустил дронов со спины, и маленькие разведчики разлетелись в стороны, спеша охватить все здания склада. Если никто до сих пор не поднял паники, значит, сепаратисты сохраняют радиомолчание. На их месте я бы тоже так поступил. Когда ты готовишь подобный теракт, ты не захочешь, чтобы у спецслужб возникли вопросы, почему в заброшенном здании возникают какие-то подозрительные сигналы. А с учетом того, что Радзимир Карибут объявил о своих требованиях 2,5 часа назад, спецслужбы обязаны искать его подчиненных. Ни один правитель не решится пойти на требования террориста, даже не попытавшись устранить угрозу. На всякий случай я поднял винтовку сепаратиста и, разрядив ее, убрал патроны в собственный карман. Мало ли кто сюда пожалует, пока я брожу по складу и работаю в подвале. У сепаратистов наверняка есть друзья среди одаренных других стран. Не просто так ведь польский король отдыхает на вилле наместника Испании в Сан-Агустине. Открыв дверь на склад, я проник внутрь, особенно не скрываясь. Дроны уже проверили оба этажа, так что можно было не сомневаться, меня никто не услышит. Проходя через некогда офисные, а теперь совершенно заброшенные комнаты, я следил за картинкой снаружи. Спуск в подвал располагался только внутри здания, и там, судя по чертежам, хватило бы места, чтобы разместить весьма солидный подземный ангар. В те времена, когда здание использовалось по предназначению, практически так и было. Грузовики въезжали на первый этаж через огромные ворота, и здесь их уже грузили. Добравшись до запертых дверей в подвал, я призвал обратно дроны. Снаружи они мне пока что не пригодятся, а вот в огромном подземном ангаре могут принести пользу. Еще неизвестно, как много там барахла осталось от прошлых хозяев. Крайне осторожно коснувшись ручки, я медленно потянул на себя. Створка не поддалась, сепаратисты закрылись изнутри. Пришлось садиться у замочной скважины и с помощью силовых полей очень медленно и осторожно разбирать замок на детали. В Кракове таких зданий, 5 к 4, должны были поехать опричники, уже имеющиеся на территории города. Но даже если предположить, что у них все получится, врываться в подвал, рискуя получить подрыв цистерны, я не собирался. Слишком много жертв станут ценой моей ошибки. 3 минуты работы, и я вновь потянул на себя створку. На этот раз никаких препятствий не возникло, и я пустил вперед дрона. Ангар действительно был заставлен хламом. Старые прогнившие ящики, какие-то металлические полосы со следами ржавчины. Но не это было главным, а та картина, что дрон увидел в самом конце подвала. На полу, аккуратно усаженные в круг, сидели бойцы Радзимира Карибута. Из перерезанных глоток натекло уже немало крови. Однако при этом у трупов был такой вид, словно они просто собрались в кружочек вокруг несуществующего костра. Головы чуть склонены на бок, руки поддерживают колени. Быстрый осмотр не выявил больше никого в помещении. О том, что здесь побывали подчиненные Емельяна Сергеевича, не могло быть и речи. В таком случае они бы не оставили того курильщика на крыше. Спецназ обязан проверять подобные дома снизу доверху. Войдя в подвал, я достаточно быстро и не скрываясь добрался до пятерых мертвецов. При ближайшем рассмотрении можно было заметить, что лица искажены, но эмоция непонятна. Уже после смерти их мышцы изменили свое положение. Возможно, это сделал убийца, пытаясь придать своим жертвам облик улыбающихся идиотов. В любом случае цистерна стояла на своем месте. Вся система, накрученная сепаратистами поверх упаковки с газом, функционировала. И это тоже служило еще одним доказательством, что сюда заглянул кто-то не из числа сотрудников царской службы безопасности. Опричники бы обязательно вынесли отравляющие вещества или хотя бы дезактивировали взрыватели. Оставив дронов висеть под потолком подвала, я принялся следовать инструкциям по разминированию цистерны. Оракул подсвечивал нужные элементы и выдавал простые комментарии, что с ними делать. Однако на эту работу я затратил минуты три. Честно говоря, это была первая бомба, которая могла унести такое количество жизней. Будь она обычной пехотной миной, я бы просто усилил покров и активировал ее, здание все равно под снос идет. Устранив опасность, я прихватил цистерну и, закинув ее за спину, пошел на выход. Весила эта ноша килограммов 70, но с помощью брони для меня оставалась такой же легкой, как перышко. Теперь следовало поторопиться и доставить цистерну в ближайшее отделение ЦСБ. Там придумают, что с ней нужно сделать. Однако на выходе из здания меня ждали. Мужчина в черном плаще смотрел в небо, задрав голову. Его руки были убраны в карманы плаща. Стоило мне показаться в дверном проеме, он повернулся с улыбкой на лице. Греческий профиль, стрижка, он словно сошел с какой-нибудь древнегреческой фрески. На вид ему было около 40, но при этом чувствовалось, что это лишь внешность. Блеклые, почти ослепшие глаза выдавали совсем иной возраст. Оракул не смог его идентифицировать, и это само по себе, конечно, значило не так много. Доступ к основным базам данных у него сейчас отсутствовал. Однако неизвестный сделал шаг ко мне и поклонился, как старший младшему. «Вижу, моя помощь пришлась к месту, князь Романов», — произнес он по-русски с едва заметным акцентом. «Назовите себя», — спокойно ответил я, опуская цистерну с газом и укрывая ее силовым полем максимальной толщины. «Я не в том настроении, чтобы вести вежливые беседы с незнакомцами». Мужчина улыбнулся. «Ты можешь именовать меня Хранитель». Глава 14. Еще один истинный участник общества Януса Двуликова. Что ж, радует, что они не стали сидеть без дела при такой угрозе, а направили хотя бы кого-то, чтобы решить проблему. Единственное, что меня в этом смутило, он один. Что ж, Хранитель, времени у нас немного, скоро сепаратисты начнут подрывать цистерны, кивнул я, с помощью удара поднимая свой груз обратно на плечи. Рад знакомству, но мне нужно доставить эту штуку своим людям, а потом бежать дальше. Мужчина вновь улыбнулся. Смотрел он при этом на меня так, как смотрит на детей, наивно рассуждающих о сложных вещах, в которых совершенно не разбираются. Наверное, если бы не прошлая моя жизнь, я бы посчитал такое выражение оскорбительным. Впрочем, сами глаза грека, говорившие о его истинном возрасте, позволяли ему снисходительное отношение ко многим, не каждый доживает до таких лет. «Если вы готовы помогать, я не стану отказываться», — произнес я, приближаясь к собеседнику. «Этого не потребуется», — качнул головой Хранитель. «Проблема, которую ты решаешь, князь Романов, уже не представляет опасности. Пока ты шел из Львовского княжества, я двигался в обратном направлении. Но если честно, я даже не предполагал, что ты окажешься здесь. Думал, мы встретимся где-то дальше от границы. Что ж, это приятно, осознавать, что помимо твоей смерти настоящее общество все же заботится о людях. Те, кого Людвиг называл марионетками, о таких мелочах не переживали, иначе никаких цистерн в руках террористов сейчас бы не имелось. Ведь откуда взялся газ у Радзимира Корибута, сложно представить, что будущий король Речи Посполитой варил его на кухне, как подпольные наркотические лаборатории. «Людвиг ведь рассказал тебе об уникальных дарах хранителей?» – спросил грек. Я кивнул, не видя смысла скрывать. «Я перемещаюсь в пространстве», – пожал плечами, демонстрируя, что говорит о чем-то незначительном, собеседник. «Если бы ты не погрузил Польшу в режим тотального молчания, я бы, конечно, рисковать не стал. Я уже не настолько молод, чтобы драться на равных с большим числом настороженных противников. Но пока люди Несвицкого не знали о том, что их уже уничтожают, я воспользовался моментом. Их беспечность сыграла мне на руку. Теперь же, когда мы, можно сказать, закончили зачистку, с остальным справятся люди вашего царя. В сказанное верилось с трудом, да и доверия между мной и ключниками до сих пор не имелось. Да, я знал, что Людвиг каким-то образом следит за членами общества, но раз у него нет возможности их выгнать, то и власти над ними у них на самом деле нет. Впрочем, хранитель, похоже, понял это и повел рукой в воздухе. Там, где прошла его конечность, образовалась бесцветная марева, напоминающая движение воздуха над горячим асфальтом. Сквозь муть проступили очертания ратуши Львова. «Идем со мной, князь», — протянув руку, предложил он мне. «Убедишься в том, что я не вру. А если тебе и дальше будет не терпеться добивать людей Несвицкого, я верну тебя на это же место. Рисковать, следуя за неизвестным, в другой раз я бы не стал. До сих пор на этой земле считалось, что телепортация – миф. Однако сейчас я был полон сил, и в возможном столкновении имел все шансы на победу. Да и не будь я сингулером, я был бы обязан заинтересоваться. Людвиг счел меня гениальным мальчиком, таким мне и следует быть в глазах остальных хранителей. По крайней мере, пока я не получу доступ к их ресурсам. Хорошо, кивнул я, посмотрим. И я первым шагнул в марево. Мгновение перехода ничем не запомнилось. Я просто шел, как ни в чем не бывало. Сделал шаг с одной стороны, завершил его на площади Львова. Мелькнувшую мысль о том, что случилось бы, пожелая Грек закрыть портал в момент моего перехода, я отмел. Не стал бы хранитель вредить мне, обществу истинных ключников нужно ко мне присматриваться, а не убивать. Я им полезен, и потому за мной будут присматривать. Но, все же работать. Сам хранитель прошел следом, и марева за его спиной тут же закрылась. Сложив руки за спиной, он несколько секунд смотрел на здание Львовской ратуши, где не так давно проходил благотворительный вечер, после чего Грек обернулся ко мне. «Полагаю, теперь, когда ты лично убедился, что я не вру», — произнес хранитель, оборачиваясь ко мне, — «я могу рассчитывать на чашку кофе. Нам нужно все обстоятельно обсудить, князь Романов, и мне будут крайне интересны твои ответы». Он вновь повел рукой, и на этот раз марева проявилась горизонтальным полотном, из которого повалились трупы. Теперь было ясно, зачем Грек сажал их близко друг к другу, чтобы легче было телепортировать. Хватило одного взгляда, чтобы понять, это действительно польские сепаратисты. Куча стремительно росла, оракул досчитал до 54 тел, и хранитель закрыл свой портал. И если предположить, что ключники не планировали со мной встречаться, Грек должен был вырезать поляков и принести их тела в качестве жеста доброй воли со стороны общества. Чтобы хранители могли сказать: «Смотри, Романов, как мы делаем свою работу». «А что с самим Несвицким?» — уточнил я, разглядывая наваленные кучи тела. «Он так и останется безнаказанным?» Мужчина поморщился. «Этот слишком амбициозный молодой человек переступил все мыслимые барьеры», — произнес хранитель. «Но разговор я бы продолжил уже в твоем кабинете, князь. Эта гора тел, боюсь, скоро привлечет слишком много внимания, а я уже не в том возрасте, чтобы общаться с большим количеством людей. Молодость слишком горяча и суетлива, а я люблю покой и тишину». Я взглянул на время. Таймер продолжал отсчитывать срок до назначенного Несвицким момента. «Я бы предпочел закончить начатое», — произнес я. «Но вы можете отправиться ко мне в цитадель и сказать там, что вы ко мне. Вас попросят подождать, пока я не вернусь, однако». Вместо ответа Грек вновь повел рукой, после чего вздохнул, когда на площади появилось очередное марево. «Князь, я делаю вам уступку», — сообщил он. «Если вы не способны продолжать диалог, когда хранитель дал вам слово, что переживать ни о чем, тогда идите», — он кивнул на портал. «На той стороне вас ждет вилла наместника Испанской империи в Северной Америке. Вернуться, как я полагаю, вы сможете и сами, не так ли?» Я взглянул на белый особняк по ту сторону воронки. «Благодарю, хранитель», — кивнул я, прежде чем шагнуть в портал. «Мое имя Василий, молодой человек», — представился Грек прежде, чем его магия прекратила работу. И снова я не заметил никакого перехода. Наверное, не будь на мне доспеха, я бы получил тепловой удар от резкого изменения климата. Все же Львов и субтропики – это совершенно разные условия. Но костюм компенсировал эту разницу, боевая броня внутри себя поддерживала комфортный для пользователя климат. Ожил оракул. Теперь, когда я покинул погруженную в молчание зону, Спутниковая связь практически мгновенно позволила обнаружить меня искусственному интеллекту и направить ближайшие мощности для обеспечения меня информацией. Я ощутил себя слепым, который внезапно прозрел. Настолько информационный поток отличался по своей насыщенности. Ко мне стекались сведения с каждой камеры рядом со мной. Включенные мобильные телефоны слушали своих хозяев, и я мог по желанию переключиться на любое из устройств в зоне действия оракула. Поставив на землю, утопающую в зелени, цистерну с газом, которую я решил не оставлять посреди своего княжества, я оглядел карту. Старик Василий прекрасно знал, куда меня доставить, чтобы не всполошить охрану. Особняк виднеется впереди, его территория едва ли меньше, чем у Кремля. И если бы я не вернул себе нормальную работу оракула, Радзимир Карибут мог бы успеть скрыться, пока я зачищаю весь комплекс зданий. Но теперь это не имело значения. Я здесь, я полон сил и готов действовать. А значит, у несостоявшегося массового убийцы нет ни шанса. Москва, Кремль, зал собрания Тайного совета. Господа, я действительно это вижу? Спросил, обращаясь к присутствующим, Емельян Сергеевич, глядя на внезапно включившийся экран. Или это какой-то сбой? Ваши глаза вас не обманывают, великий князь, ответил цесаревич, спокойно протягивая руку за чашкой горячего чая. Это трансляция Дмитрия Алексеевича Романова, идущая на всех каналах планеты. Служанка в униформе Милославских, которая поставила напиток перед наследником престола, продолжила свой путь. Она расставляла угощения перед всеми собравшимися, и даже глазами посмотреть на присутствующих членов Тайного совета не смела. Слишком напряженной была обстановка в зале. «Мне потребуются объяснения», – произнес Михаил II, поворачиваясь к князьям Казанскому и Уральскому. Не прошло и отмеренных 4 часов, как Дмитрий Алексеевич, утверждавший, что мы физически не сможем достать Радзимира Карибута Несвицкого, и что я вижу, сам князь Романов уже в Испанской Америке, в 500 метрах от местонахождения этого ублюдка. Отец с дедом переглянулись, но сказать им было нечего. Слово взял присутствующий в зале министр иностранных дел. «КХМ, государь, нам нужно немедленно выступить с обращением», – заявил он, после чего оглядел остальных членов Тайного совета. «Ведь никто не сомневается, что Дмитрий Алексеевич сейчас снова будет убивать людей в прямом эфире». Государь хмыкнул. «Ты прав, Андрей», – кивнул он. «Но до этого мы успевали объявить смертника врагом русского царства. Другой вопрос, можем ли мы прервать трансляцию технически, чтобы успеть выдвинуть обвинение Радзимиру Карибуту?» При этих словах Михаил II смотрел в первую очередь на Алексея Александровича. Однако ответил за князя Романова цесаревич. «Можем, у нас есть такие права», – произнес Игорь Михайлович. «Но нужно действовать быстро. Дмитрий Алексеевич никогда терпимостью к врагам не отличался. Можем пропустить самые сочные кадры». Государь повернулся к сыну и хмыкнул. «Тогда не будем терять времени. Сан-Агустин, территория наместника Испанской империи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Здравствуй, мир», – произнес я, предварительно настроив камеры боевой брони так, чтобы они охватывали как можно больше пространства. «Давно не виделись. С вами снова Дмитрий Алексеевич Романов, князь Красноярский, и эта передача «Как совершить самоубийство, покусившись на русское царство». Опустив голову, чтобы в кадр попала цистерна с газом, я нежно похлопал по ней. «Полагаю, многие зрители слышали выступление Радзимира Карибута Несвицкого», – произнес я. «Эта цистерна – одна из тех, что его люди спрятали под городами бывшей Речи Посполитой. Как видите, у них не вышло добиться поставленной задачи. И теперь уже я, Дмитрий Алексеевич Романов, буду показывать вам, что происходит с теми, кто пытается шантажировать мою страну». Убрав камеру с цистерны, я с помощью дара погрузил ее в почву так глубоко, как только мог. Конечно, у одаренного стихии земли получилось бы лучше, но и 10 метров почвы – это 10 метров почвы. «Прошу обратить внимание на виднеющееся впереди здание», – заговорил я, уже шагая вперед и раздвигая руками заросли. «Это резиденция наместника Испанской империи в Северной Америке. Если вы обратите внимание на всплывающее справа окно, вы увидите, какую сеть ложных адресов использовал Несвицкий, чтобы попытаться скрыть место, откуда на самом деле шла трансляция его выступления. Я вышел на заасфальтированную широкую дорогу и оказался чуть в стороне от главных ворот на территорию. Над белокаменной стеной висела колючая проволока, на которую было пущено напряжение. По углам стояли небольшие башни с бойницами, Там возможного врага поджидала охрана наместника. О чем Радзимир Корибут не знал, продолжил я речь, неспешной походкой направляясь прямиком к стене, так это о реальном уровне подготовки специалистов царской службы безопасности русского царства. Так что хитрость, к которой этот самозваный король прибег, была раскрыта через несколько минут. И это приводит нас сюда, в эту прекрасную резиденцию посреди субтропиков. Оракул показывал мне, что охрана готовится открыть огонь, но я лишь окутался сияющим голубым огнем гербом русского царства и, без разбега, перескочил стену. За спиной раздались выстрелы, охрана запоздала на несколько мгновений. Мелкие силовые поля, миллиметрового размера, устремились в вышки. Белый камень, которым они были выложены, обратился в пыль, а находящиеся под этой защитой стрелки превратились в кровавое решето. Я же продолжил путь, держа направление на комнату, в которой под усиленной охраной сидел Несвицкий. Каждый раз, когда я выхожу в эфир, вновь заговорил я, новой порцией силовых полей встречая выбегающих навстречу бойцов Испанской империи, я намеренно повторяю одно и то же. Нельзя воевать с русским царством. Еще никто из тех, кто посмел поднять руку на мою страну, не пережил моего визита. И сегодня, как вы видите, таким самоубийцей стал Радзимир Корибут Несвицкий. И раз на его стороне выступает наместник испанской короны, я не вижу причин оставлять его в живых. Все претензии Испанская империя может адресовать тому, кто разрешил официальному представителю власти прикрывать массового убийцу, пошедшего на теракт, жертвой которого стали бы 40 миллионов человек. В меня полетело огненное копье, выброшенное из окна второго этажа. Я принял вражескую технику на щит, затем сформировал в руке силовой хлыст и сделал движение, как будто бью им. Мне, конечно, не требуются жесты для применения своего дара, но зачем рассказывать об этом на весь мир? Каменное крошево взорвалось, разлетаясь в воздух пылью. От второго этажа остались обломки, а я продолжил путь. Немногочисленная охрана наместника теперь спешила не ко мне, а наоборот на другую сторону территории. И что меня особенно забавляло в этой ситуации, сам наместник как раз находился в здании. «Дорогие зрители», — произнес я с усмешкой, — «как вы видите по карте справа, часть охранников убралась с моей дороги. Видимо, тоже смотрит нашу трансляцию и понимают, чем она закончится. Разумный подход. Я не стану убивать тех, кто не причинил зла мне или моей стране». Свернув, я силовым конусом ударил в тяжелые двустворчатые двери, вышибая их внутрь, и прошел в богато украшенный зал. «Тук-тук», — произнес я, обводя взглядом помещение, чтобы камеры ухватили как можно больше. «И вот, господа зрители, как выглядит место обитания наместника Испанской империи. Судя по тому, что я вижу, он живет гораздо роскошнее даже своего монарха. Обратите внимание на эти китайские вазы». Я указал рукой в угол с гончарным антиквариатом, самой дешевой из них без малого 2000 лет. И, кстати, она была объявлена пропавшей из французского музея. Навстречу мне выскочил слуга. Его широко распахнутые глаза выдавали крайнюю степень паники, но я не стал его трогать, просто отступил в сторону, освобождая проход наружу. Чем человек и воспользовался, заорав что-то нечленораздельное. Я же пошел по коридорам, изредка взмахивая руками, чтобы превратить редких защитников-наместников в кровавое пятно. Пока не добрался до двух бронированных дверей, украшенных резьбой в виде громадного герба Испанской империи. «Вот мы и на месте», — сообщил я, поводя руками. Силовые поля сформировались в видимые огромные ладони. Вбив кончики пальцев между створок, я потянул двери на себя. Да, раньше у меня бы ничего не вышло, судя по тому, что раскопал оракул, их суммарный вес превышал 30 тонн. Но теперь, когда род Романовых правит почти 5 миллионами подданных, эта проблема и не стала. Со скрипом и жутким скрежетом металл угнулся, лопался, трещал. Силовые руки раздвигали створки, а сидящие внутри охранники в это время с ужасом понимали, что обречены. А когда лопнул последний сдерживающий створки стержень замка, люди наместника без разговоров бросили оружие и подняли руки вверх. «На выход», — кивнул я им, тут же выбросив из головы простых телохранителей. Меня интересовали лишь двое мужчин, оставшихся в креслах перед камином. «Что же, господа, настало время поговорить». И, окутав Радзимира Корибута Несвицкого силовым полем так, чтобы тот даже дышал с трудом, я применил на наместнике Испанской империи технику допроса. «Весь мир желает знать, произнес я, и я не стану отказывать зрителям по всей планете в такой малости. Итак, господин наместник, представьтесь. Глава 15. Там же, час спустя, князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я откинулся на спинку кресла, которое занял во время допроса, и перевел дыхание. Получилось даже более эффектно, чем я хотел. Наместник оказался настоящим кладезем информации. Несвицкий все это время просидел в той же позе, дыша через раз. Говорить он если и пытался, то силовой кокон ему не давал. Не так уж много воздуха проникает сквозь щель напротив носа, чтобы тратить ее на речь. После часа такого обхождения король Речи Посполитой уже находился в полуобморочном состоянии. «Итак, господа, полагаю, пора подвести итоги этого допроса», – произнес я. «Господин Вега, представляющий официальную власть Испанской империи в Северной Америке, участвует одновременно в 6 заговорах против своего монарха и его семьи. Имена других известных ему участников этих проектов господин наместник уже нам назвал. Кроме того, признался, что сотрудничал с Радзимиром Карибутом Несвицким по прямому приказу Карлоса из рода Пиментель, герцога Бенавенте, что уже становится традицией в последнее время. Герцог Бенавенте, представитель общества Януса Двуликова, ключник. Имя Карлоса Пиментеля нам не так давно назвал другой член этой организации, граф Тюринги Кристоф Рейс. Таким образом, я считаю, что все необходимое господин наместник уже нам рассказал. Меня прервал входящий звонок с личного номера Михаила 2. Откладывать разговор я не стал, лишь предупредил зрителей моей трансляции. «Господа, вынужден временно отключить звуковое сопровождение», – произнес я. «Пока что послушайте музыку». Оракул заиграл классическую симфонию, а я принял вызов царя. «Здравствуй, государь», – произнес я совершенно спокойным тоном. «Да, расстались мы не слишком хорошо, и у Михаила 2 были все основания злиться. Я ведь, по сути, нарушил его приказ, хотя царь и не успел его озвучить. Мало какому правителю понравится такое отношение». «Дмитрий Алексеевич», – подчеркнуто вежливым тоном произнес государь, – «к вам направляются 2 дипломата. Один – наш Петр Васильевич Сорокин, и один – представитель испанского дипломатического корпуса. Мы с королем Испании уже все обсудили. Вам, князь Романов, надлежит передать бывшего наместника в руки дипломатического корпуса».